почти пришли, бабушка. Уже пришли. Наш народ непобедим. -31. Зачем же только ты поехала со мной в Ленинград, в Ленинград, в Ленинград? В Ленинград, в Ленинград, в Ленинград. Что вам нужно? Вы кто? Ромашов, это вы? Это я. Виноват, напугал. Я тут чудом попал на спецрейс из Москвы. Волновался ужасно, повсюду искал. Под бомбежкой весь город пешком прошагал и нашел, слава богу, живых. Я вам могу помочь покинуть этот ад, ведь город обречен. К чему вам эти муки? Постойте, Ромашов, не отводите взгляд. Скажите, почему у вас трясутся руки? Выпейте водки глоток, нужно подкрепиться хотя бы чуток, прежде чем... Что с ним? Войный приговор так жесток. Что с ним? Он жив! Говорите! Я его встречал в сентябре. Он лежал в санитарном вагоне, тяжко раненый в ноги и в грудь. Он ни с кем не вступал в разговор. В 6 утра на заре, на каком-то степном перегоне, нам немецкие танки отрезали путь, и шутя эшелон расстреляли в упор. Я его оттащил от железной дороги, доволок до ближайших осин, уложил под кустом. Он был слишком тяжел, мне пришлось отползти за подмогой. А потом это ужас, что было потом. Я вернулся за ним через час, думал, он все лежит неподвижен. Я метался среди этих осин, но найти его так и не смог. И я пытался, но каюсь, не спас. И, конечно же, вряд ли он выжил. Безоружный, больной, совершенно один, в окружении врагов и почти что без ног.